Глава вторая. Полет белой вороны. Виктор почувствовал, как его внезапно охватывает какое-то глубокое инстинктивное отчаяние. Он не понимал, что делать и куда ему идти. Он опять выскочил на улицу. Там была все та же метель и поземка, и из глубины станции послышались два свистка паровоза. Он вновь бросился обратно, попробовал выйти и войти в зал через другие двери. Все безрезультатно. «Потерял, небось, чего-нибудь?» Его окликнула уборщица со стороны проема в зале ожидания. Полная тетка лет 40, в синей рабочей теплой спецодежде в черном фартуке. Она прислонила к стене деревянную швабру, держала в руках большую бурую тряпку из мешковины, которую только что выполоскала в 10-литровом оцинкованном ведре. «Надо делать вид, что ничего не произошло, а то за дурака примут или хуже». «Да, авторучка вот где-то посеял, вот». «Батюшки, небось, золотым пером?» «Да нет, вроде простая. Да ну, ерунда. Может, просто забыл». «Ну, а перепугался-то? Думаю, документы посеял или гроши. А то народ, знаешь, разный бывает. У нас давеча чемодан сперли, и милиция протокол писала, и свидетелей искали. Вот, вроде потом чемодан-то нашли. Так что, ежели что пропало...» «Нет-нет-нет, все нормально. Это я просто думал, когда ручки не нашел, что и кошелек выронил, а потом вспомнил, он в другом кармане. Он растерялся. Спасибо». «А, растерялся? А на вокзале теряться-то не надо. Тут потеряться легко». «Не хватало еще, чтобы милиция документы проверила», — всплыло вдруг в голове. Вывеска линейного отделения маячила у двери между расписанием и питьевым фонтанчиком. Надо было куда-то идти отсюда. На улицу не хотелось, и Виктор прошел в зал ожидания, полуудивленно увидев там деревянные диваны с высокими спинками и надписью «МПС». Деревянный газетный киоск в одном углу и деревянный же книжный ларек в другом. Оба были закрыты. Он тяжело опустился на скамью и закрыл глаза. Потом вновь открыл, втайне надеждой увидеть мир измененным. Потом закрыл опять. «Спокойно», — думал он. «Это, скорее всего, бред. Галлюцинация. Просто такой связанный бред, наверное, бывает. Значит, медицина поможет, хотя на это уйдет какое-то время. Да. Однако для больного странно понимать, что он бредит. Обычно бред принимают за истину. Ну ладно, это детали. Надо как-то продержаться, за что-то уцепиться или как там. Предположим, худшее. Это не бред. Так. Значит, с семьей и родными все в порядке. Не надо себя изводить. Это я потерялся. Потерялся только я. Как они там без меня? Впрочем, может быть, и не без меня. Может, пока я тут, там не прошло и мгновение. Может, там такой же ходит, ничего не произошло. Как же возвращаться? Надо сначала понять, где это. Перенос во времени? Какой сейчас год? За стеклянными закрытыми ставнями газетного киоска Виктор разглядел обложку огонька. И это его почему-то обрадовало. Хоть к чему-то привязаться, как к точке отсчета. Он не спеша встал и, стараясь сохранять непринужденность, прогулялся взятый вперед, изображая ожидающего. И вроде как от скуки подошел поближе к торговой точке, чем-то напоминавшей иконостас. Огонек. Дальше Виктор опять похолодел. Номер был за январь 1958 года. Значит, все-таки во времени. То, что он увидел на самой обложке, удивило его еще больше. Это был снимок встречи на аэродроме. В центре стоял полноватый лосоватый человек со знакомыми по книгам и документальным фильмам чертами лица. Это был Берия. Берия Лаврентий Павлович, только постарше, седее и не в пенсне, а в фасонистых очках, как у Кио старшего, и широкополой шляпе, как в американских послевоенных фильмах. Виктор прекрасно помнил, что Берию расстреляли в 1953 году. Опаньки! Да у них и история, оказывается, по-другому идет. Он с еще большим интересом впялился в снимок. На заднем плане виднелись американский и советский флаг и почетный караул, судя по всему, тоже американский. Надо полагать, Берия нанес визит в США. Хрущев тоже там был, когда же... Ах да, в 59-м. Год разница-то. Ну и какой у них тут период? Культ личности, оттепель, а может, как его, волна репрессий очередная? Про Берию Виктор слышал разное. С детства при Хрущеве слышал, будто Берия вроде как виновник репрессий, даже получается, что Сталина обманывал. Потом, при Брежневе, про Берию вообще говорить избегали, вроде как не к ночи помянут будет. Перестройку оторвались по полной. Палач, злодей, маньяк, ну и прочее. И мастера искусства вроде как убедительно это подкрепили. И в покаянии, и в холодном лете 53-го. Хотя, после расстрела Чаушеску, Виктору начало казаться странным, что суд над Берией был закрытым, и в свою защиту ему публично сказать просто не дали. Наконец, в новом веке Виктору стали попадаться книги, где доказывалось, что Берия вовсе не злодей, а очень хороший управленец и порядочный человек. И именно он боролся с репрессиями. А его, как умного, и унасекомили. Оно, конечно, хорошо, если последнее окажется верным. А если нет? А если все-таки палач? А если истина посередине, то есть палач, но не слишком? Тьфу, какая ерунда получается. Потом, допустим, человек он хороший, а система? А дураки в ней? Вот чего стоит какому-то дураку его Виктора поймать? Паспорт не наш, а с двуглавым орлом, деньги не советские. Ну, значит, готовил переворот. Да еще есть миниатюрная шпионская рация в кармане. И что докажешь? А если даже докажешь, что все это странно, и там сроки передавать дело, стало быть, добиться стандартного признания и подвышку, вопросы сняты. Очень логично даже получается. Верхний край обложки «Огонька» с надписью «Интересно, что там? Хоть какая-то ориентировка на политическую ситуацию, а то с первым встречным в разговоре влипнешь». Прикрывала съехавшая обложка крокодила с карикатурой. То, что на ней увидел Виктор, поразило его еще больше. На левой половине рисунка тощий корявый человечек в мундире со слегка одутловатым лицом, на котором виднелись, ну, очень знакомые усики и челка, размахивал словно дубиной большой черной ракетой, в которой было нетрудно узнать Фау-2. На верхней части ракеты стояла буква «А». В правой части рисунка атлетические юноши и девушки, взявшись за руки, заслоняли снежно-белые новостройки и небеса с голубями. Сюжет был знаком и понятен, за исключением физиономии поджигателя войны. Блин, да у них тут еще и Гитлер живой! Факт существования фюрера в 58-м году показался Виктору более неприятной новостью, нежели известие о пребывании Лаврентия Павловича у руля страны. Американцы, конечно, тоже бомбой грозили, но одно дело расчетливый Эйзенхауэр, и другое этот безбашенный. А раз он еще и живой, значит что, войны еще не было? Во всяком случае, не такой? И выходит, она еще в будущем? В июне без всякого объявления массированной ракетно-ядерной на наши мирные города? А может, вообще в этом месяце? Или завтра? Или вот сегодня, на рассвете? От этих мыслей Виктору стало как-то совсем неуютно. Как же они вообще живут-то здесь? А впрочем, не осознают, наверное, все опасности. Да и средства массовой информации успокаивают. Между тем небо за высокими сводчатыми окнами начало окрашиваться синевой, предвещавший поздний рассвет. А в вокзал стали поодиночке заходить люди, видимо, спешившие на пригородный. Первой появилась дама, лет 30 или моложе, в серо-голубом длинном, слегка расширенном к низу пальто с потайными пуговицами. Как это называлось, Виктор не помнил, ибо не слишком разбирался в винтажной моде. Пальто это было с небольшим округлым воротником пепельного цвета, похожим на лисий хвост. На шее женщины был повязан красный шарф, а голову венчала таблеткообразная шляпка в тон пальто, плохо прикрывавшая короткие темные волосы. «Модничает», — понял Виктор. И как она в этом берете мининги тебе не схватила? Его внимание привлекли непривычно тонкие, высоко подведенные брови, придавшие лицу удивленно кокетливое выражение, ярко-красные круглые серьги в ушах и накрашенные непривычной яркой помадой губы. Эта дама вообще была не первым аборигеном, которого увидел здесь Виктор. Первая была уборщица. Но уборщицы, видимо, за прошедшие века изменились меньше. Здесь же чувствовал что-то непривычное. Знакомая лишь по фильмам. Следом за дамой в зал ввалился мужчина лет 40 в настоящих бурках, до ужаса напоминавший одеждой и своим видом бывалого из самогонщиков с маленькими короткими усиками под самым носом. За ним появился молодой худощавый парень. Длинное черное двухбортное пальто, ношенное, широким серым каракулевым воротником и в черной шапке с опущенными, но не завязанными ушами, на ногах тупоносые кожаные ботинки. Судя по всему, разные группы населения здесь стремились к моде по-разному, но в первых рядах, естественно, оказались женщины. Виктор вдруг понял, что он в своей китайской синтетической бурой куртке под замшевой в ботинках с квадратными носками скоро будет выглядеть здесь белой вороной, однозначно. «Надо рвать когти», — мелькнуло в голове. «Хорошо, хоть шапки-ушанки мало изменились». В движении, на улице, отличие его одежды могло меньше бросаться в глаза. Стараясь выглядеть безразлично, он прошел к ближнему выходу. Ах, как они все-таки когда-то выглядели классно, эти дубовые двери, как шли они этому залу с классической лепниной. И направился навстречу неизвестности. Снаружи метель стихала, и все кругом, словно постель, свежевыстиранной и накрахмаленной простыней, было покрыто незапятнанным белым снегом, перераставшим в, казалось, столь же заснеженное небо, сквозь которое прорастали решетчатые скелеты опор переходного мостика, сваренные из стальных рельсов. Их еще долго не заменят на бетонные. «Белая ворона полетит над белым снегом», — усмехнулся Виктор. «Ну что же, так оно и к лучшему».